Глава 7, в которой пулеметный огонь сменяется каменной шрапнелью. Четырехминутное действие всевидящего ока подошло к концу. Окружающие кусты и деревья утратили навеянную даром полупрозрачность, но с отрядом ботов, к счастью, разделаться я успел. Автомат последнего замолк аккуратно на последних секундах действия дара. Прикончить всех до одного врагов, увы, не вышло. Но немногие выжившие боты были тяжело ранены стрелами. И не то что стрелять, даже двигаться без посторонней помощи не могли. Поэтому я не стал тратить время на их добивание и, никого больше не опасаясь, зашагал к Белкиному укрытию. «Белка, тебя не задели?» На ходу окликнул подругу. «Я норм», — откликнулась Кваз. «Рану перебинтовала, кровь остановила. Можем двигаться дальше». «Вопрос, куда?» — хмыкнул я, подойдя к ее кусту. «Можешь вылезать, вблизи опасности больше нет». «А чем тебя уже ворота не устраивают?» — заворчала Белка, по-змеиному бесшумно выползая на волю. «Эй, рихтовщик! «А ты где вообще?» Выбравшаяся из укрытия подруга растерянно зазиралась по сторонам. «Да здесь, вот он я!» Демаскируя себя, положил руку на здоровое плечо Белки, и только после этого подружка смогла увидеть мой призрачный силуэт. «Фига себе! Ты чё, плащ-хамелеон уменял и надыбал?» «Лучше. У меня дар уникальный, задирающий скрытность в 10 раз. «Теперь понятно, как это ты так лихо 2 дрона и целый отряд ботов в одиночку положил?» «Толку-то? Ты туда посмотри». Я ткнул луком в направлении парковых ворот, до которых оставалось не более 200 метров. Повернув голову, подружка зло выругалась. Через ворота в парк непрерывным потоком вбегали вооруженные до зубов боты. Пока мы с Белкой разговаривали, я насчитал их уже больше 100, и автоматчики все продолжали пребывать. Не скапливаясь в одном месте, боты растекались в 2 стороны, выстраиваясь вдоль высокого паркового забора в длинную цепь. «Почему они медлят? Чего они атакуют?» «Потому что понесли потери и резко поумнели», — проворчал я в ответ. «Зауважали нас с тобой, бот и белка. Гордись». «Да пошел ты!» — беззлобно отмахнулась Кваз. «Думаешь, в кольцо нас решили взять и большими силами облаву устроить?» «Похоже на то. Вон, глянь, у них даже дроны в нашу сторону не летят, а кружат над ботами». «И что будем делать?» «А что, у нас есть варианты?» «Разумеется, будем прорываться. У меня до окончания действия дара осталось всего 7 минут. Если в течение этих 7 минут не выскочим из ловушки, нам крышка». «Где планируешь устроить прорыв?» «Где ближе и быстрее, разумеется», — хмыкнул я. «Через ворота». «С ума сошел! Там поди, техники нагнано!» «Кстати, на-ка, вон, держи!» Я извлек из ящика 2 резака и положил Квазу в руки. «Только не потеряй, пожалуйста, это очень ценные ножи. Когда резать ими начнешь, не пугайся, они станут раскаляться. Поэтому в бою лезвие не трогай, обожжешься». Не удержавшись, Белка тут же крутанула в руках резаки и рубанула одним по ближайшему березовому стволу. Охнула, обнаружив непривычно легкий нож, засевшим глубоко в сырой древесине. Почти срубленная береза жалобно затрещала. «Ну что за ребячество?» — покачал я головой. «Аккуратней вынимай. Если дерево рухнет, нас мигом вычислят». «Извини». Квас даже кончик языка от усердия высунула, плавно извлекая из глубокой зарубки резак. «Рихтовщик, откуда у тебя такие чудесные ножи?» «Это долгая история. Потом как-нибудь расскажу. У тебя ячейки свободные в инвентаре есть?» «Найду, если надо». «Надо. Резаки спрячь у них пока, от греха подальше». Ножи с белыми клинками тут же исчезли из Белкиных рук. «Отлично. И вот эту штучку в инвентарь себе закинь». Я вложил в опустевшую ладонь кваза, извлеченный из ячейки пористый костяной шарик. «Это активатор сферы неуязвимости», — опережая ее вопрос, пояснил я. «Он размещается в ячейке инвентаря и приводится в действие мысленной командой. Действие сферы продлится 30 секунд, в течение которых ты будешь абсолютно неуязвима для атаки любым видом оружия». «Охренеть! Рихтовщик, этот шарик ведь целое состояние стоит!» «Не заморачивайся, убирай ячейку». Костяной шарик тоже исчез из Белкиной ладони. «Ну чё, готова повеселиться?» «Спрашиваешь?» — задорно хмыкнула в ответ Кваз. «Тогда двинули. На все про все у нас осталось 4 минуты. Должны успеть. На подступах к воротам я постараюсь тебя прикрыть». Продолжил я объяснять подружке уже на ходу. «Они не ожидают от нас столь наглой лобовой атаки. Так что серьезная пальба начнется уже за воротами. Как только я расчищу проход от ботов, сразу активирую сферу и вперед с резаками. С ботами на рожон не лезь. Да, под сферой ты для них неуязвима, и с такими ножами можешь замутить нехилую бойню. Но не забывай, неуязвимость продлится всего 30 секунд, а ботов на тебя сбежится до хренища. Всех по-любому не перережешь, поэтому твоей задачей будет удирать к ближайшему дому. Насчет дронов не заморачивайся, с ними я сам разберусь. Все поняла?» «Угу». «Тогда погнали». Перебежками от куста к кусту, под прикрытием березовых стволов, нам удалось незаметно подобраться к воротам на расстояние примерно в 50 метров. Дальше кустов не было. Прятаться среди редких деревьев Белке стало невозможно, и по моей команде подруга рванула в отчаянный прорыв. Чуть подотстав, я на бегу выхватывал из колчана стрелу за стрелой и, мгновенно натягивая лук, посылал их в ошарашенные лица группы караулящих ворота ботов. Не ожидавшие столь наглого нападения враги так растерялись, что никто из 6 караульных даже не успел выстрелить в ответ. Прозрачные забрала шлемов у всех 6 оказались беспечно подняты, ведь так наслаждаться терпким запахом осенней листвы было куда как приятнее, за что бедняги и поплатились. Последний бот, торчащий из глаза стрелой, отброшенный силой моего выстрела, еще падал на землю, а обернувшаяся живым пушечным ядром белка уже вбегала в опустевшие ворота. Кваза встретил яростный град раскаленного свинца. Дежурившие в броневиках боты оказались гораздо расторопнее погибших у ворот товарищей. Пулеметные очереди ударили из всех 5 выстроившихся за воротами ботовских бронетранспортеров. Столь плотный обстрел крупнокалиберными пулями должен был разорвать на куски одинокого кваза. Но секундой ранее активированная сфера неуязвимости свела на нет всю чудовищную мощь ураганного обстрела. Даже не пошатнувшись под плотным огнем, белка продолжила стремительный бег. Через несколько секунд она оказалась у борта первого БТР и, легко пробив читерскими резаками толстую резину шин, побежала вдоль борта, уродуя колеса броневика. Управившись с первым БТР за несколько секунд, белка рванула к другому, и под непрекращающимся и совершенно бестолковым против нее огнем продолжила наглую диверсию. Когда Квас приступила к потрошению шин 5-го броневика, нервы у сидящих внутри ботов не выдержали. Не дающая эффекта стрельба смолкла, и из открывшихся люков машин на поимку диверсантки стали выбираться дежурные боты. Пока Белка исполняла поставленную задачу, я на несколько секунд задержался в парке, занял оборону в кустах у ворот и под обстрелом очухавшихся автоматчиков успешно нашпиговал стрелами семерых ботов, побежавших было вдогонку за квазом. Затем выскочил наружу и, взобравшись на крышу ближайшего бронетранспортера, в лихорадочном темпе расстрелял 7 последних стрел, сбив 5 из 7 слетевшихся к месту нашего прорыва дронов. Времени доставать из рюкзака запасной колчан не было, поэтому, спрятав в инвентарь лук, я вооружился шпорой и поспешил на выручку Белки, застрявшей в кольце набежавших ботов. Ударом шипастого диска, точно в щель между шлемом и воротом бронежилета, я со спины завалил здоровенного бота и ворвался в окружившее подругу кольцо врагов. «Сколько?» — бросил я залитой с ног до головы чужой кровью Белке. 5 секунд осталось!» — откликнулась Кваз. «Тогда побежали! Аккуратнее! Меня-то не прирежь!» Спрятав шпору, я обеими руками подхватил подругу поперек талии, мощным прыжком снес несколько преградивших путь ботов и на следующем скачке выдохнул фразу-активатор. «Ноги!» Тяжесть в ногах мигом исчезла. Бежать стало легко и свободно, а в пятках пробудился крайне неприятный зуд, унять который позволяла лишь максимально быстрая смена опорной ноги. Под воздействием марафонца я побежал быстрее, еще быстрее, еще! За 5 секунд очень прилично оторвался от отставших без колес ботов. Но 2 уцелевших дрона, легко повторив мое ускорение, продолжали кружить над головой и поливать нас Белкой свинцовым дождем. «Все!» – отчаянно крикнула подруга, предупреждая об исчезновении сферы неуязвимости вокруг тела. «Скачок!» – выдохнул я тут же следующую фразу-активатор и, сорвавшись с места в длиннющий прыжок, разом оставил далеко позади оба дрона, автоматические пушки которых продолжали утюжить пулями пустое место, от которого я только что оттолкнулся. Приземлившись аккурат возле стены спасительного дома, я мигом свернул за угол и вместе со сделавшейся уязвимой ношей скрылся с глаз преследователей. Возобновив скоростной бег, понесся галопом поперек небольшого двора и нырнул за угол дома напротив еще до того, как во двор влетели рванувшиеся вдогонку дроны. Еще через несколько домов, уверяя, что преследователей сзади нет, подруга предложила остановиться. Но в этот момент от мощного взрыва стала складываться, как карточный домик, 5-этажная панелька, мимо которой я только что пробежал. Нас заволокло плотным облаком каменной пыли, и что-то увесистое врезалось мне в затылок. В глазах поплыло, но я устоял. Еще один камень подруга изловчилась отбить в сторону резаком у меня над головой. «Ходу, рихтовщик, ходу!» Резко передумала об остановке Кваз. «Похоже, эти суки что-то типа града подогнали и решили тут все вместе с нами с землей сравнять!» Последующие полчаса превратились для нас в адский трэш. Я бежал на пределе возможностей дара, а вокруг, как в плохом боевике, реально рушились огромные дома. Еще несколько раз нас Белкой накрывала разлетающейся шрапнелью из камней. Но, к счастью, без серьезных последствий. Каждый раз мы обходились лишь легкими ушибами и синяками. Однажды, когда мы выскочили из очередного пыльного облака, на резаке у Белки оказалась нанизанная, как на вертел, башка бегуна. На всем протяжении забега это был первый случай контакта с тварью. Похоже, местные тварюшки не меньше нашего испугались обстрела и попрятались по самым потаенным схронам. О том, что мы наконец вырвались из зоны обстрела, я догадался, когда в окнах проносящихся мимо домов стали появляться заинтересованные рожи тварей. Но я все равно продолжал убегать. И на бешеной скорости шарахался между домами еще, наверное, добрых полчаса. Белка худо-бедно корректировала мой путь, и я вроде бы двигался в правильном направлении, но далеко не по прямой, а по какой-то изломанной синусоиде. Так я пробежал в общей сложности не менее сотни домов, сворачивая за углы, ныряя в подворотни. В некоторых местах, где дорога вдоль дома тянулась слишком долго, даже забегал в подъезд и, вломившись в квартиру на первом этаже, выскакивал на другую сторону дома через окно. Лишь когда до окончания действия марафонца остались считанные секунды, я, наконец, перешел с бега на шаг и, опустив подругу на землю, попросил ее подыскать нам где-нибудь поблизости убежище для короткого отдыха и перекуса. Легко ориентирующаяся в родном городе белка буквально через несколько минут привела меня к неплохо сохранившемуся отдельно стоящему зданию местного кинотеатра. И когда мы осторожно туда забрались, к обоюдному облегчению никого внутри не обнаружили. Не обращая внимания на царящий вокруг разгром, уж не знаю, кто тут куролесил, твари или мародеры, но разворотили уютную кафешку с игровыми автоматами внизу капитально. Мы сели за чудом уцелевший столик в углу, достали из рюкзаков тушенку с сухарями и, запивая нехитрую снедь живцом, хорошенько пообедали. Среди груды пивных банок в разбитых холодильниках удалось отыскать с полдюжины целых, и, надуваясь безобразно теплым пенным напитком, мы дружно погрузились в чтение накопившихся с начала затянувшегося паркового приключения системных уведомлений. Внимание! Вами лично в отрядном бою ликвидировано 2 топтуна. Награда за ликвидацию. Опыт – плюс 13398. Характеристики – плюс 16 к картографии, плюс 16 к меткости, плюс 8 к скрытности, плюс 16 к скорости, плюс 16 к силе стикса. Навыки. Плюс 22 к алкоголизму, плюс 31 к владению шпорой, плюс 21 к легкой атлетике, плюс 27 к тяжелой атлетике, плюс 29 к ножевому бою, ловкость плюс 1, плюс 24 к следопыту, дух стикса плюс 1. Внимание! Вами лично в отрядном бою ликвидировано 7 дронов и 24 бота 15, 16, 17, 18, 19, 20 и 22 уровней. Награда за ликвидацию. Опыт – плюс 37811. Характеристики – плюс 1 к знаниям, плюс 14 к картографии, плюс 1 к наблюдательности, плюс 11 к удаче, плюс 11 к физической силе, плюс 1 к рукопашному бою, плюс 14 к фехтованию, плюс 16 к меткости, плюс 2 к физической броне, плюс 1 к выносливости, плюс 1 к регенерации, плюс 2 к скрытности, плюс 15 к скорости. Плюс 3 к реакции, плюс 15 к гибкости, плюс 1 к интуиции, плюс 9 к силе стикса, плюс 8 к броне стикса, плюс 1 к медитации, плюс 3 к познанию скрытого. Навыки. Плюс 29 к алкоголизму, плюс 23 к владению шпорой, плюс 33 к легкой атлетике, плюс 24 к штопальщику, плюс 31 к стрелку, плюс 44 к хамелеону, плюс 25 к палачу, плюс 28 к рентгену. Плюс 39 к лучнику, атака плюс 1, плюс 42 к стайеру, защита плюс 1. В процессе ликвидации активирован дар «Лунное пламя». Характеристики. Плюс 8 к удаче, плюс 3 к физической броне, плюс 3 к скрытности, плюс 8 к силе стикса. Навыки. Плюс 20 к легкой атлетике, ловкость плюс 1, плюс 30 к хамелеону. В процессе ликвидации активирован дар «Всевидящее око». Характеристики. Плюс 2 к наблюдательности, плюс 8 к удаче, плюс 4 к познанию скрытого. Навыки. Плюс 20 к шпиону, плюс 30 к рентгену. В процессе ликвидации активирован дар марафонец. Характеристики. Плюс 2 к выносливости, плюс 10 к скорости, плюс 8 к силе стикса. Навыки. плюс 20 к легкой атлетике, плюс 20 к следопыту, плюс 40 к стайеру. В процессе ликвидации активирована скрытая ступень дара марафонец. Характеристики: плюс 2 к выносливости, плюс 4 к реакции, плюс 10 к скорости. Навыки: плюс 30 к легкой атлетике, плюс 30 к стайеру. Внимание! Остальными членами отряда в отрядном бою ликвидировано 9 ботов 17, 18, 19 и 21 уровней. Награда за участие в ликвидации. Опыт – плюс 2597. Характеристики – плюс 5 к картографии, плюс 5 к меткости, плюс 2 к скрытности, плюс 5 к гибкости, плюс 5 к силе стикса. Навыки – плюс 20 к хамелеону. Одерживайте славные победы дальше. Удачной игры!